Глава 12. На танцевальный вечер я все же решила нарядиться. Сама не знаю зачем. Все равно танцевать мне не светит. А Арс, видимо, очень любит танцы. И будет занят практически все время, развлекая местных дам. И в мою сторону лишний раз даже не посмотрит. Но как бы то ни было, я попросила себе у дома шикарное платье красного цвета, по фигуре. Уж не знаю, какой именно магией пользовалась бабушка, но платье в реальности довольно большое. В зеркале виделось практически кукольным. И идеально на мне сидело. Впрочем, моя фигура тоже виделась кукольной, в отличие от реальности. А потому я не стала зацикливаться на этом довольно сомнительном моменте. Просто вышла в коридор и в туфлях под цвет платья направилась вниз, на второй этаж, туда, где и должен был состояться этот треклятый танцевальный вечер. Просторный зал был украшен разноцветными лентами и яркими искусственными цветами. Народ толпился по углам, чинно прохаживался по комнате, стоял у окон. Похоже, все ждали возможности развлечься. «Отлично выглядишь», сообщила мне Вика, подойдя сбоку. «В данный момент, да», — хмыкнула я, поворачиваясь к подруге. Она была одета в черное облегающее платье, длиной до середины икры, с небольшим декольте и рукавами до локтя, и смотрелась в нем невероятно элегантно. Мой намек про иллюзию Вика, как обычно, пропустила мимо ушей. Вместо этого спросила: «Ты так и не научилась танцевать?» Я покачала головой. Незачем было. На работе это не ценится. Особенно от таких, как я. «Я сейчас твою бабушку позову», — пригрозила Вика. «Если ты будешь продолжать в том же духе». Я только хмыкнула, но замолчала. И правда, зачем бередить и так открытые раны? Бабушку звать не пришлось. Она сама появилась, словно из-под земли выросла. Буквально через пару секунд. Окинула нас с Викой внимательным взглядом и заявила: «Отлично выглядите, девочки». И уже мне: «Даша, ты помнишь наш с тобой последний разговор?» «Разговор? Какой такой разговор? Это про планы, что ли? Мои дальнейшие планы? Ну, допустим, помню. И еще не решила ничего. Все слишком непонятно и зыбко». «Помню, ба», — согласилась я. «Давай завтра обо всем договоримся. У меня как раз будет еще одна ночь на раздумья». Бабушка кивнула и ушла. Вика тоже куда-то исчезла. Я осталась у окна в полном одиночестве. А между тем невидимые музыканты заиграли первый танец. Народ потянулся на паркет. Пары стали формироваться сами собой. По крайней мере, так это выглядело со стороны. Нарядно одетые, красивые, статные танцоры хоть сейчас могли фотографироваться для какого-нибудь модного журнала в качестве иллюстрации безбедной жизни. Через пару секунд к общей массе танцоров предсказуемо присоединились и Арс с Глорией. Выглядели они просто чудесно. Он в черном костюме тройки, настоящий аристократ из 18-19 века, с надменным взглядом и выдвинутым вперед подбородком. И она, красивая, счастливая, довольно улыбающаяся, в светло-зеленом длинном платье с оборками, лентами и волонами. И тоже аристократично до мозга костей, с тонкими чертами лица, идеальной укладкой и голливудской улыбкой. Вот уж кто точно знал себе цену. Они идеально подходили друг другу и со стороны смотрелись единым целым. Уж не знаю, какие между ними имелись разногласия и насколько глубокие они были, но внешне все казалось благопристойным, практически идеальным. Я смотрела, как плавно они двигаются по паркету, отмечала их заученные движения, которые буквально влились в кровь, и чувствовала жуткую зависть. Я завидовала и Глории, дочери богачей, по максимуму вложившихся в воспитание наследницы состояния, и Вики, которая, в отличие от меня, умела танцевать и сейчас заливисто хохотала, пока ее партнер, высокий сильный тролль, умело вел в танце. Да даже двум ведьмам земли, стоявшим неподалеку, и то я завидовала. В них было то, чего не имелось у меня. Уверенность в себе. Они смотрели на мир без страха, и хотя тоже не умели танцевать, не стеснялись этого. Я же следила, почти не отрываясь, за парой Ars Gloria, и отчаянно хотела быть на месте последней. Сердце ныло в груди. Я ревновала, наверное, первый раз в жизни. Ревновала, хотя прекрасно понимала, что нам с Арсом не суждено быть вместе. Мы слишком разные. А значит, завтра я отвечу бабушке, что возвращаюсь на землю, к своей привычной работе, к тому опостылевшему, но знакомому миру, с которым давно научилась взаимодействовать. А Арс останется здесь, танцевать с Глорией и искать ту, что ему подойдет. Я постаралась как можно незаметней выскользнуть из зала. Добралась до своей спальни, закрылась там и только потом дала волю слезам. Я оплакивала свою неустроенную личную жизнь и саму себе наивно решившую, что кому-то буду интересна там, на танцевальном вечере, в своем нарядном платье. Уснула я поздно, но зато выплакалась в волю.